Глава третья. До деревни добрались без происшествий, что меня еще больше насторожило. Не бывает в улье так спокойно. Сразу переправляться через речушку не стали, остановились на другом берегу. В бинокль рассматривал утопающие в зелени дома, вернее их крыши, сами дома за зарослями не видно. «Что скажешь?» Спросил стоящую чуть в стороне Хельгу. «Никого нет, только в крайнем», — указала на дом возле колодца. «Что-то непонятное». «В каком смысле непонятное?» «Да говорю уже, непонятное. Вроде что-то есть, но невнятно так». «Тихий, едете выше по течению и там переправляетесь через реку. На въезде в деревню на пригорке вид на нее хороший открывается. Доставай своего взломщика». Именно так они называли ОСВ-96 в своем мире. И контролируй. Мы попробуем шумнуть. Посмотрим, что там за непонятное такое прячется. «Атас!» – раздался крик от машин. «Вертолет!» С трудом рассмотрел точку, которая перемещалась на горизонте и вроде как приближалась. «Вот тебе тишина и спокойствие. Хельга!» «Что там с непонятным тем?» «Ничего, все так же в том же доме находится». «Наблюдай за ними и к Тихому. Будем в деревне укрываться. Лучше с тварью лоб в лоб столкнемся, чем внешники в чистом поле застанут. Двинули!» Он кивнул и махнул Хельге, молча побежал к своей машине. Без затруднений перемахнув реку, мы укрылись в сараях на противоположном краю деревни. Хорошо, что с Шельмой здесь уже побывали, знали, куда машины ставить. Непонятное так и не стало пока понятным. Из крайнего дома не показывалось. Вертолет все так же точкой кружил вдали у горизонта, сильно не приблизился. И я принял решение обследовать крайний дом, пока еще есть такая возможность. «Пойдем, Шельма, пока летуны не нагрянули, проверим». Что у нас там за сосед образовался? Оглянулся еще раз на немного приблизившуюся точку у горизонта. Тихий, лиса, вы по сторонам улицы рассредоточьтесь. Если что, поддержите нас. Хомяк, берете с собой Хельгу и контролировать округи. Катран, с хомяком останешься. Рано тебе пока в ближний контакт с тварями вступать. Он было вскинулся, но Тихий его по плечу хлопнул. «Не спорь, тебя никто не пытается оскорбить. Просто ты еще тварей толком не видел, чтоб вблизи с ними сходиться. Опыта наберешься, еще навоюешься». «Именно, так что наблюдайте за округой, а не только за вертолетом. Мы пошли». Вперед нас, правда, пошел пират, быстро скрывшийся в высокой траве. Мы же не спеша, перемещаясь от дома к дому, приближались с Шельмой к краю деревушки. Действительно непонятно. Остановились на границе чувствительности моего дара. Вроде и тварь матерая, и тут же затухает до пустыша простого. Давай я прыгну и загляну внутрь, чтобы знать, кто там. Напрыгаешься еще. Осадил ее и вызвал Хельгу по рации. «Хельга, изменения есть?» «Нет, на месте сидит. Связи. Пошли. Я, кажется, понял, что мы там увидим». Подобрались к дому и через окно, за которым я и чувствовал живого, заглянули внутрь. Рубер покоцанный. Чего-то такого и ожидал. Морда хорошо разбита, как будто наждаком по ней прошлись. И вдобавок глаза одного нет». Как нет и руки, явно по телу из чего-то крупнокалиберного прошлись. Но он все же сумел вырваться и прихватил бегуна с собой, которым сейчас и занимался, одной лапой, вырывая у него куски, поедал его. Посмотрел на Шельму, она явно не испытывала восторга от открывшегося вида, но вела себя уже все же не как раньше, удобрять газон не спешила. Не успел придумать, как заглушить его. Через окна с земли не получится, высоко они расположены, А подставку какую ставить, так Рубера насторожить шумом можно. Я вообще удивляюсь, как он нас еще не попалил. Бесшумно подобраться к дому не получилось. Трава высокая, шелестит под ногами. Но тому, видать, не слабо прилетело, раз не заметил еще нас. «Внимание всем!» Хомяк на связь вышел. «Вертолеты приближаются!» Не раздумывая, махнул Шельме и, стараясь не шуметь, в темпе направился к противоположному дому. «Укрылись все и не высовываемся, соблюдаем режим радиомолчания», скомандовал в рацию, как только заскочили в дом. «Не заметят нас тут». Шельма у окна присела и наружу сбоку выглядывает. «Не должны. На небе не облачко, жара весь день стоит, так что дома хорошо прогрелись, и температура крыши явно выше нашей. А ты понял? Они, похоже, возле того поселка, где нам та тварь на крышу заскочила, что меня чуть из машины не вытащила, кружили». «Похоже на то. Только понять бы еще, кого они выискивают». Больше получаса ждали, пока не услышали стрекотание вертолетов, прерываемое изредка пулеметными очередями. Потом и сами вертушки показались. Сделали круг над деревней, и два из них отлетели и зависли по сторонам возле крайних домов, а один по центру. И тут же по мозгам нам прилетело да так, что зубы все разом заныли и потроха внутри затрепетали. А из соседнего дома ракетой вылетел Рубер, за которым я чуть не подался. Но, слава всем богам, продолжалось это недолго. Вертолет еще немного повисел и полетел вслед за Рубером, а нас наконец-то отпустило. Попадали на пол. Лежали с Шельмы и сквозь шум в ушах слушали, как за Рубером охотятся с вертолетов. Несколько коротких очередей, и спустя некоторое время шум винтов стал удаляться, пока вообще не затих вдали. «Живая?» Даже говорить удавалось с трудом. «Это чем же они нас так приложили?» «Вроде да», — донеслось в ответ, «но еще раз такое испытывать нет никакого желания». «Это да. Хорошо, что на дальней дистанции этот их прибор не действует, а то они стабы голыми руками брали бы». «Почему думаешь, что не действует?» Перевернулась она на бок. «А зачем ему тогда по центру деревни зависать пришлось? Да и снизился он порядочно. Походу, на таком расстоянии действует прибор. Было бы чем, легко его приземлить можно». «А если взломщикам Тихого?» «Не факт, что возьмет. У них вообще броня хорошая. И я не думаю, что на вертолете хуже». Шума винтов больше не было слышно, и я вышел на связь. «Хомяк Тихий, что у вас? Помощь никому не нужна?» Выслушал краткий ответ Тихого и маты хомяка. Понял, что все в порядке. «Дальше поедем или здесь останемся?» «Сегодня здесь остаемся. Куда в таком состоянии срываться? Пошли в тот дом, где мы с тобой ночевали в прошлый раз, там и остановимся. А завтра посмотрим, если никто летать не будет, то поедем дальше». Выбрались из дома и потопали на другой край деревни. По пути пирата подобрали, который пришибленный ко мне на руки полез, а не как обычно запрыгнул. Подобрал его и, поглаживая, направились дальше, пока не встретили выходящих Тихого с Лисой. «Живые?» «Уже попускает», — кивнул он. «Что это было?» «Не поверишь, но это внешники так на твари охотятся». «Не слабо. Потому, наверное, нам и не встречались твари по пути. Распугали всех». «Похоже на то. Ты как, Лиса?» Но она только вымученно улыбнулась. Смотрю, сильно ей досталось. Видно, что кровь носом шла, и в глазах капилляры полопались. «Плохо с ней». За нее ответил Тихий. «Я ей спек вколол, а то вообще себя привести не мог. Глаза закатило и лежит, что мертвая. Кто там хоть был в крайнем доме?» «Рубер подраненный. Как эти долбанули, так он сразу на прорыв пошел. Там за деревней его и положили». «Понятно. тут сегодня остаемся. Да, здесь ночуем, в себя приходим, а завтра уже посмотрим. Пошли проверять остальных, как они знакомство с внешниками перенесли. Эту ночь нам опять не удалось нормально отдохнуть. Дежуривший хомяк поднял всех под утро. «Шатун, кисляк собирается!» Я резко подорвался и выскочил во двор. И правда, пока еще слабый, но уже хорошо видимый в предрассветной мгле, между домами начинал клубиться туман. И его можно было бы принять за простой утренний, если бы не специфический запах. «По машинам все, в темпе!» Пока я оглядывался, хомяк остальных в другом доме поднял. Собрали вещи и по быстро поднимающемуся туману домчались до стабильного кластера, на котором у меня клад закопан. Отъехали поглубже в поле и там принялись наблюдать за перезагрузкой. «Мне все мысль покоя не дает», – проговорил Тихий, смотря на уже стоящий стеной туман. «Что внешники тут забыли? Какого они за границу внешки выбрались?» «Тоже думал. Скорее всего, муры на элиту матерую где-то здесь нарвались. Вот внешники и летают, ищут ее. «А просто так они что, не могут тут охотиться?» — спросил, оборачиваясь в нашу сторону Белояр. «Напросто. У них на внешке и своих тварей хватает. Раз так далеко от своих баз выбрались, то только за хорошим трофеем. А за рейдерами поохотиться? Бывает и такое, но редко за пределами внешки». «Как же редко?» – перебила меня Хельга. «А кто по лесу тебя тогда гонял? А на стаб кто напал?» «В лесу согласен, и то думаю, что рейдеры и я им по пути просто попались», — вспомнил ту элиту, что в горелом поселке встретил и от которой в канализации спасался. «Как бы ни на нее внешники охотиться поначалу ехали, а нарвались на рейдеров, потом еще и я впрягся. А вот на стаб напали, так там они муров поддерживали, по зубам получили и больше не совались. Я тогда беседовал с мангустом, после того, как бастион отбили, тоже думал, что внешники ответку нам дадут. Но он меня просветил, что внешники за границу внешки вообще редко выбираются, им это просто не нужно». «А как же охота на иммунных?» — Шельма подключилась к расспросам. «Мясом их в основном муры снабжают. Они-то и нападают на стабы за пределами внешки. Редко с поддержкой внешников. А так они сидят на своих базах и качают ресурсы из этого мира. Изредка выезжают на запад в сторону пекла. Но это они научные экспедиции отправляют. Или на совсем уж матерых тварей ездят охотиться». В горле пересохло. Глотнул живчика, да напоил пирата, который вылез из сумки, как только запах знакомый унюхал. Продолжил рассказ. «Внешники за внешку вообще редко выбираются. Как и говорил, им это просто не нужно. Основное они и так там получают, а воевать с нами им не позволяет оторванность от их баз. Вот пока они сидят себе спокойно на внешке, их и не трогают. А если начнут наглеть, то нам с ними даже воевать не нужно будет. Выехала колонна, а обратно ее не пускать, заблокировать дороги и продержать достаточно долго, и все, они трупы». «Почему трупы? Просто заразятся?» «И каков шанс стать иммунными у них?» — спросил в ответ у хомяка, задавшего этот вопрос. «Но это еще ладно. Если они обнаглеют достаточно сильно, и нам не получится их прижать, то против них выйдут ветераны, которые уже много лет в улье прожили и развили свои дры до сумасшедшего уровня. Вы представьте сотню человек, таких как Шельма, с полностью подконтрольным даром, да еще и не одним. Что те внешники сделают в ответ? Так что если они сильно будут наглеть, их вынесут и никакие базы не спасут». «Да уж», — после паузы выдал Тихий, — «им война еще и тем невыгодна, что убытки понесут те, кто на ресурсах сидят в их мире, а этого они не потерпят. Поэтому, наверное, их и устраивает такое существование. Если б не ценные потроха наши, они еще и нас работать на них заманивали бы. А так самим приходится. Туман развеивается. Прервал нашу беседу Пиксель, который, не отрываясь вместе с Катраном, наблюдал все этапы перезагрузки. «Шельма, доставай лопаты!» Та посмотрела на меня удивленно, но потом, видимо, дошло. Кивнув, полезла за ними в машину. «Зачем лопаты?» – спросил хомяк. Остальные же просто молча смотрели с тем же вопросом во взгляде. «Клад копать будем. Вы по сторонам посматривайте, а то вдруг внешники не всех тварей разогнали и на перезагрузку кто явится». Сами же шельмы пошли искать место, где сундук с оружием и вещами внешника закапывали. Расстелили брезент и принялись за раскопки. Пока копали, остальные машины к нам перегнали и установили их вокруг. Оставив по одному человеку в люке наблюдать за округой, остальные собрались рядом. Но и наблюдатели больше на нас пялились, чем округу пасли, что чуть до беды не довело. Только лопата стукнула по крышке сундука, и мы опустились с шельмой на колени, принялись землю руками разгребать, как у пирата шерсть дыбом встала, зашипел и уставился под машину в сторону светлеющего горизонта. Спас нас всех хомяк, который первый раз применил свой дар в боевой обстановке. Раньше монстров мы так близко не подпускали, и ему не получилось потренироваться, как той же шельме. Неизвестно, как подобравшаяся к нам тварь, похожая на ту, что нам на крышу машины в поселке запрыгнула, проскочила между стоящими кругом мародеров и без промедления кинулась на нас, продолжавшего шипеть пирата. Мы только начали реагировать, а хомяк уже развернулся, даже не развернулся, стоит, смотрит, что мы там выкапываем, и вот он уже спиной к нам и стреляет из клевца по твари. «Ты как?» Поднялся с колена и подошел к хомяку, который все так же целился в лежавшую возле его ног тварь. Почти добралась до нас. «Ну, штаны сухие», — ответил он с несколько истеричным смешком. «Хотя, думал, не удержу, чуть не обделался». «Ничего, главное, получилось у тебя с даром, и теперь уже не будешь сомневаться в себе», — похлопал его по плечу. А то раньше уверенности в себе у него не было. На тренировке вроде все получается, а как оно в критической ситуации проявится, неизвестно. Хорошо проявилось. Я же уставился на Пикселя. И, наверное, что-то он увидел у меня во взгляде такое, отчего начал медленно сползать в люк машины. «Твою мать, Пиксель! Это что сейчас было? Тварь с твоей стороны к самой машине подходит, а ты клювом щелкаешь!» «Да я только смотрел, никого не было», — пытался оправдаться он. «Не будем время терять», — охладил меня немного Тихий, а то возникло огромное желание провести профилактическую беседу с Пикселем. «Доставай свой клад, а с ним мы потом в стабе поговорим». «Ты прав, но смотри, Пиксель, это твой последний такой косяк. Повезло, что не пострадал никто, а то и тебя рядом положил бы». «Что собрались? По сторонам кто смотреть будет?» Гоняли-гоняли, а толку ноль в итоге. Собрались и на тварь все смотрят, даже те, кто за округой следить должны. «Нет никого рядом», — Хельга осмотрелась. «Хорошо, Катран живой?» Вот еще кто впечатлился. Раньше столь изменившихся тварей он вблизи не видел, только пустышей. Его практически сразу после перезагрузки подобрали. Негде на них ему насмотреться было. Того же лотерейщика на дороге тоже с расстояния видел. А тут заглянул в лицо смерти. «У меня тоже сухие», — попытался он улыбнуться. «Но что-то с трудом у него это получилось». Стоит мертвецки бледный. «Это еще не самый страшный», – подбодрила его Шельма. «Тот, кто в деревне прятался, поопасней был». «Так-то она так, да не совсем. Любые твари из животных на порядок опаснее тех, которые из людей получаются. У них реакция и рефлексы еще от животных остаются. И в этом люди с ними никогда не сравнятся. И сейчас нам повезло, что у хомяка такой дар есть, иначе без жертв не обошлось бы». «Хомяк!» – окликнул его. «Это твой трофей. Потрошишь его и себе все оставляешь. Только Катрана с собой прихвати. Пусть не только снаружи на него посмотрит, но и что внутри у него увидит». «Хорошо», – уже более вменяемо ответил он. «Давай, Шельма, заканчиваем и дергаем отсюда, а то сейчас рассветет, и кто знает, может опять летуны появятся, а мы в чистом поле стоим». Сам сундук доставать не стали, очистили крышку от земли, открыли и вынули из него все ранее припрятанное, загрузив в машину. Яму же обратно засыпали, чтобы в глаза не бросалось. Но уже не маскировали тщательно. В ближайшее время ничего тут прятать не собирался. «В деревню вернемся?» Хельга интересуется с невинным видом. «Нет». Опять у нее врач проклюнулся. «Едем дальше на юг. Тут скоро трасса будет. По ней проедем и в балке дальше спрячемся. Есть там место». Больше не обращая на нее внимания, подошел, еще раз тварь осмотрел. Та явно раньше собакой была, но теперь изменилась до неузнаваемости. Голая кожа бугрилась мощными мышцами, кое-где уже ороговелыми. Лапы видоизменились, отросло что-то вроде пальцев с кривыми когтями. Не удивлюсь, если по деревьям могла хорошо лазить, строение позволяло. Морды же у них у всех как у крокодилов. Голова чуть ли не надвое переламывается от столь внушительной пасти. Хорошо, что хомяк на малых дистанциях с помощью своей способности практически не промахивается. Тоже двойной дар. Не только очень быстрый, оружие буквально телепортируется ему в руки, но еще и стреляет всегда в цель. «По машинам! Выдвигаемся!» По трассе летели, страсть солнце обогнать, которая выкатывалась из-за горизонта. Но в балку мы свернули уже при поднявшемся светиле. Хорошо, навстречу никто не попался. «Хорошее место». «Да, хорошее». Тоже осматривался по сторонам. «Вот только знают о нем, и как бы наши машины не прихватили, пока мы отсутствовать будем». «Похоже, нашли мы место, где можно наши мародеры припрятать перед походом в бункер. Но я еще сомневался слегка. Очень уж нагло получится». «Труп-то не нашли, и вещи его не забрали, значит, не столь посещаемый этот остров, и следов пребывания других, кроме этого тела, тут не видно». «Смотрю, понравилось это место Тихому». 4 дня мы носились по проселочным дорогам, иногда останавливаясь, и пешком или с помощью квадрокоптера более тщательно осматривали приглянувшуюся местность. И вот сегодня в обед выехали к трассе с довольно широкой рекой за ней. За самой рекой уже начинались мертвые земли. Что вперед смотреть, что по сторонам вдоль реки, насколько хватало глаз, все было черное. Мертвые кластеры. И есть у меня подозрение, что река эта выше по течению проходит через Черноту и протекает через родной мой город. Но не это главное. Посреди реки находится небольшой, 50 метров в длину всего, густо поросший островок. И вдобавок оказавшийся стабильным кластером. Не знаю, как такое возможно. Может, не только остров стабильный, но и часть реки, но это и не важно. Важно то, что мы на машинах сейчас стоим на другой стороне острова, со стороны Черноты, и за зарослями самого острова и редкой лесополосы, растущей вдоль трассы, нас вообще не видно с дороги. Обсуждаем же сейчас с Тихим обнаруженный труп. Уже хорошо высохший, но по сохранившейся одежде можно опознать рейдера. Оружие и все его вещи оказались нетронутыми, как и золото с драгоценными камнями в рюкзаке. Зачем ему столько? Чтоб драгоценности пользовались спросом, я как-то и не слышал. Но на всякий случай прибрали. В стабе поинтересуемся его ценой. Тело же решили похоронить вместе с оставшимися вещами. Остров в глаза не бросается, продолжал убеждать меня Тихий. За лесополосой его и не видно толком, и прямого пути к нему нет, приходится петлю делать, чтобы добраться сюда. Это да, прямого съезда к реке напротив острова нет, нам пришлось выше по трассе подниматься и уже там, съехав в реку, сплавляться к острову. Удачные у нас все же машины получились, кто еще так сумеет, чтоб без лодки к острову добраться? Если только не вплавь. Ладно, согласен. Хоть и оставались у меня сомнения, но тело с драгоценностями тут действительно немало пролежало, и никому до него дела не было. Да и существенно ближе отсюда до бункера, чем от того же города, где вначале хотел транспорт оставить. И еще один плюс. Это стаб. А значит, мы во времени не ограничены, как если бы машины на обычном кластере припрятали. Больше выискивать ничего не будем, чтоб внимание не привлекать к этим местам. То, что нужно, мы уже нашли, так что возвращаемся в бастион. Интересно, новички наши на ферме нас еще ждут или уже ушли к стабу? Подошедшая Шельма услышала окончание нашего разговора. Да кто их знает, если сынок не начал опять истерить, то, может, еще и ждут, а если разброд начался, могли и уйти. Приедем и увидим, что зря гадать. Не стал я поддерживать их беседу. Заканчиваем тут, еще времени и тело похоронить хватит, и проехать сколько-то успеем. Хоть и не собирались больше кружить, но дорога до фермы 2 дня у нас все же заняла. Возвращались другими путями, чтоб местность изучить, если вдруг придется тут ралли устраивать. Вот и подзадержали слегка, но все же приехали вовремя. Вовремя для новичков.